Глава 8. Упражнение осознанности. Ниже приведен ряд упражнений и способов медитации, которые я сам часто применял, выбрав их из различных методов и приспособив к своему образу жизни. Выберите из них те, что вам больше нравятся, те, что вам больше подходят. Уровень каждого метода будет меняться в зависимости от определенных запросов человека. Эти упражнения относительно просты, но они закладывают основу, на которой можно строить что угодно. Улыбайтесь при пробуждении. Повесьте веточку или любой другой знак, можно даже написать слово «улыбка» на стене так, чтобы, проснувшись, вы тотчас бы увидели его. Этот знак послужит вам напоминанием. Пока вы еще не поднялись с кровати, постарайтесь взять под контроль свое дыхание. Сделайте 3 спокойных вдоха и выдоха, в то же время сохраняя улыбку. Следите за дыханием. Улыбайтесь в свободное время. Улыбайтесь, где бы вы ни были, в любом положении. Улыбаясь, смотрите на ребенка, на листок дерева, на картину, висящую на стене, на все, что относительно спокойно. Сделайте не спеша 3 вдоха и выдоха. Сохраняйте улыбку и старайтесь сосредоточиться на вашей подлинной природе. Улыбайтесь, когда слушаете музыку. Слушайте музыкальный отрывок в течение 2-3 минут. Обратите внимание на слова, музыку, ритм и манеру исполнения. Улыбайтесь, следуя за вдохами и выдохами. Улыбайтесь, когда гневаетесь. Когда вы чувствуете, что вас охватывает гнев, то хотя бы улыбнитесь. Сделайте 3 спокойных вдоха и выдоха, сохраняя улыбку. Освобождение в лежачем положении. Ложитесь спиной на ровную поверхность, не подкладывая мягкую подстилку или подушку. Руки вытяните вдоль туловища и расслабьте, а выпрямленные ноги слегка развернуты стопами наружу. Сохраняйте улыбку. Сделайте неторопливо вдох, стараясь все свое внимание сосредоточить на дыхании. Забудьте о мышцах, о теле. Расслабьте каждый мускул так, чтобы вам казалось, будто мышцы погрузились в пол или стали похожими на мягкую, податливую шелковую ткань, вывешенную сушиться на ветру. Забудьте обо всем, обращая внимание лишь на дыхание и улыбку. Представьте, что вы кошка, полностью расслабившаяся у камина. Ее мышцы без сопротивления поддаются всякому прикосновению. Это упражнение длится до 15 вдохов. Освобождение в положении сидя. Сядьте в позу полулотоса или лотоса, или скрестив ноги, или поджав ноги под себя. Можно даже сесть в кресло, но ноги должны касаться пола. Улыбнитесь. Сделайте вдох и выдох, сохраняя улыбку. Освободитесь. Глубокое дыхание. Ложитесь на спину. Дышите неторопливо и спокойно, обращая внимание на движение живота. При вдохе живот должен подняться так, чтобы воздух проник в нижнюю часть легких. Когда воздух начинает заполнять верхнюю часть легких, поднимается грудь, а живот опускается. Не утомляйте себя, продолжайте до 10 дыханий. Продолжительность выдоха больше продолжительности вдоха. Измерение дыхания по шагам. Отправляйтесь на прогулку в сад, к реке или в лес. Идите не спеша, дышите как обычно. По числу шагов измеряйте продолжительность вдоха и выдоха. Выполняйте это несколько минут. Затем длительность выдоха увеличьте на 1 шаг. Не пытайтесь увеличить вдох, пусть длительность его остается нормальной. Следите за выдохом так, будто вы хотите увеличить его длительность. Продолжайте до 10 дыханий. Теперь длительность выдоха увеличьте еще на 1 шаг. Обратите внимание, увеличилась ли продолжительность вдоха на 1 шаг. Если это не составит труда, увеличьте продолжительность вдоха. После 20 вдохов возвращайтесь к обычному дыханию. Через несколько минут можно вновь начать удлинять дыхание. Как только почувствуете усталость, возвращайтесь к нормальному дыханию. После нескольких циклов подобной практики удлинение дыхания, продолжительность вдоха и выдоха сравняется. Не упражняйтесь долго, выравнивайте дыхание в течение не более 10-20 дыханий, а потом дышите нормально. Счет вдохов и выдохов. Сядьте в позу полулотоса или лотоса. Можете практиковать ходячую медитацию на прогулке. Во время вдоха мысленно отметьте «я делаю вдох раз». Выдыхая, мысленно отметьте «я делаю выдох раз». Не забудьте дышать животом. Делая второй вдох, мысленно отметьте «я делаю вдох два». Медленно выдыхая, мысленно отметьте «я делаю выдох два». Продолжайте до 10 раз. После 10 раза начните сначала. Если сбились со счета, начните сначала. Следите за дыханием, когда слушаете музыку. Слушайте музыкальные произведения. Дыхание должно быть долгим, ровным и спокойным. Следите за дыханием, управляйте им, в то же время осознавая музыку, ее движение и чувства. Не затеряйтесь в музыке, следуйте за дыханием и за самим собой. Следите за дыханием во время разговора. Дыхание должно быть долгим, ровным и спокойным. Следите за дыханием, не забывая про слова собеседника и про собственные ответы. Практикуйте так же, как и при прослушивании музыки. Медитация слежения за дыханием. Сядьте в позу лотоса или полулотоса. Можно просто отправиться на прогулку. Вдыхайте, начиная с живота, неторопливо и естественно, осознавая «я делаю вдох». Выдыхайте, осознавая «я делаю выдох». Выполните 3 дыхания. На 4-м вдохе удлините дыхание, отметив «я делаю долгий вдох». Выдыхайте, осознавая «я делаю долгий выдох». Выполните 3 дыхания. Теперь следите за дыханием внимательно, контролируя всякое движение живота и легких. Созерцайте, как воздух входит и выходит. Отметьте «я делаю вдох» и слежу за ним от начала до конца. Я делаю выдох и слежу за ним от начала до конца. Продолжайте до 20 дыханий. Вернитесь к нормальному дыханию. Через 5 минут повторите упражнение. Не забудьте сохранять во время дыхания улыбку. Выполнив это упражнение, переходите к следующему. Дыхание тела и ума, приводящее к радости. Сядьте в позу лотоса или полулотоса, улыбнитесь, следите за дыханием. Когда к сознанию и телу вернется покой, продолжайте дышать очень легко, осознавая «я вдыхаю, и ко мне приходит мир и покой», «я выдыхаю, и ко мне приходит мир и покой». Продолжайте до 3 дыханий, а после мысленно отметьте «я вдыхаю и испытываю блаженство», «я выдыхаю и испытываю блаженство». Продолжайте так до 3 дыханий, а после мысленно отметьте «я вдыхаю, мое тело и ум пребывают в блаженстве», «я выдыхаю, мое тело и ум пребывают в блаженстве». Сохраняйте эту мысль в течение 5-30 минут, либо целого часа, в зависимости от своих возможностей и времени, которым вы располагаете. Упражнение должно начинаться и заканчиваться без спешки, спокойно. Если вы желаете прекратить упражнение, то перед тем, как сесть в обычную позу, осторожно помассируйте глаза и лицо, а после этого мышцы ног. Не спешите вставать. Осознание положения тела. Это можно делать всегда и везде. Сосредоточьтесь на дыхании, дышите спокойнее и глубже, чем обычно. Что бы вы ни делали, идете, стоите, лежите или сидите, осознайте это. Поймите, где вы идете, где вы стоите, где вы лежите, где вы сидите. Осознайте цель ваших действий. Например, вы должны осознать, что вы стоите на зеленом холме, чтобы освежиться, подышать, либо просто постоять. Если вы стоите без цели, то поймите, что вы стоите без цели. Осознанно заваривайте чай. Заварите чай для гостя или себя. Всякое движение делайте медленно, осознанно. Не оставляйте без внимания ни единого действия. Поймите, что вы держите чайник за ручку. поймите, что вы наливаете в чашку горячий ароматный чай. Пристально следите за каждым действием. Дышите спокойнее и глубже, чем обычно. Если ваши мысли рассеиваются, начинайте следить за дыханием. Мытье посуды. Мойте посуду без напряжения, с мыслью, что каждая тарелка – это объект созерцания. Считайте любую тарелку священной. Следите за дыханием, чтобы ничто не смутило ваш ум. Не торопитесь справиться с работой. Представьте, что нет ничего важнее мытья посуды. Мытье посуды – это медитация. Если вы не можете осознанно мыть посуду, то едва ли сумеете медитировать, сидя в тишине. Стирка белья. Не стирайте слишком много белья за один раз. Возьмите лишь 3-4 вещи. Займите наиболее удобное положение, сидя или стоя, так, чтобы потом не заболела спина. Стирайте белье без напряжения. Внимательно следите за каждым движением рук. Не забывайте о мыле и воде. Закончив стирать и полоскать, вы должны сохранять свежесть и чистоту, как выстиранная одежда. Если ваши мысли рассеиваются, сохраняйте улыбку и следите за дыханием. Уборка по дому. Работу разделите на этапы. Прибрать вещи и книги, очистить уборную, вымыть ванную, подмести пол и протереть пыль. Отведите достаточно времени на каждое дело. Двигайтесь медленно, в 3 раза медленнее, чем обычно. Все внимание обращайте на работу. Например, перед тем, как положить книгу в шкаф, посмотрите на книгу, выясните, что это за книга, осознайте, что вы кладете ее в шкаф на свое место. Осознайте, что ваша рука поднимает книгу. Остерегайтесь резких или неожиданных движений. Сохраняйте осознанность дыхания, особенно когда ваши мысли рассеиваются. Мойтесь в ванне медленно. На принятие ванны отведите от 30 до 45 минут. Не спешите ни одной секунды. Когда вы наполняете ванну водой и когда надеваете чистую одежду, всякое ваше движение должно быть легким и спокойным. Внимательно следите за каждым действием. Обратите внимание на каждую часть своего тела без страха. Почувствуйте каждую струйку воды на своем теле. Когда вы закончите, ваше сознание должно стать таким же чистым и спокойным, как и тело. Следите за дыханием. Представьте, что вы купаетесь в прозрачном летнем пруду, благоухающем лотосами. Камень. Когда вы сидите в молчании, медленно дыша, представьте, что вы камень, погружающийся в чистый поток. Во время погружения нет необходимости направлять свое движение. Погружайтесь к месту полного отдыха на мягком песке русла реки. Созерцайте камень до достижения полного покоя сознания и тела. Камень покоится на песке. Сохраняйте этот покой и радость в течение получаса, в то же время созерцая дыхание. Ни одна мысль о прошлом или будущем не может вывести вас из состояния достигнутого покоя и радости. Вселенная существует в этот настоящий миг. Ни одно желание не может вас вывести из состояния достигнутого покоя, даже желание стать Буддой или желание спасти все существа. Помните, что стать Буддой или спасти все существа можно лишь опираясь на достигнутый полный покой в настоящий момент. День внимательности. Выберите один день недели, любой день, подходящий для вашего образа жизни. Забудьте о работе, которую вы выполняете в остальные дни. Не планируйте на этот день встречи или длительное общение с друзьями. Делайте только простую работу вроде уборки дома, приготовления пищи или стирки белья. Когда в доме прибрано и чисто, а все вещи на своих местах, неспешно примите ванну. Затем приготовьте и выпейте чай. Можно почитать писание или написать письма близким друзьям. После этого отправляйтесь на прогулку для тренировки дыхания. Во время чтения, писания или работы над письмом сохраняйте осознанность, не позволяйте себе отвлекаться на что-то другое. Читая священный текст, помните, что вы читаете. Работая над письмом, помните, что вы делаете. Следуйте тому же способу, слушая музыку или беседуя с другом. Вечером приготовьте легкую пищу, можно съесть только немного фруктов или выпить стакан фруктового сока. Перед тем, как лечь спать, медитируйте, сидя в течение часа. За день сделайте две прогулки по 30-45 минут. Вместо чтения перед тем, как лечь спать, полностью расслабьтесь на 5-10 минут. Контролируйте свое дыхание, дышите спокойно, с закрытыми глазами. Вдохи и выдохи не должны быть чересчур продолжительными, следя за тем, как поднимаются и опускаются живот и грудь. Все ваши движения в течение дня должны быть по крайней мере в 2 раза медленнее, чем в обычные дни. Созерцание взаимозависимости. Найдите фотографию, где вы изображены в детстве. Сядьте в позу лотоса или полулотоса, начинайте следить за дыханием. После 20 дыханий начинайте сосредоточиваться на стоящей напротив вас фотографии. Воссоздайте и переживите вновь 5 скандх, которые определяли вашу природу в то время, когда был сделан снимок. Физические характеристики вашего тела, ваши чувства, восприятие, умственную деятельность и сознание того возраста. Продолжайте следить за дыханием. Не дайте воспоминаниям отвлечь или подавить вас. Продолжайте созерцать 15 минут. Сохраняйте улыбку. Обратите ваше сознание на ваше сегодняшнее «я». Осознайте ваше тело, чувства, восприятие, умственную деятельность и сознание в текущий момент. Созерцайте скандхи, определяющие вашу природу. Задайте себе вопрос «Кто я такой?». Этот вопрос должен глубоко проникнуть в вас, подобно зерну, только что посаженному в рыхлую землю и политому водой. Вопрос «Кто я такой?» не должен быть абстрактным, обращенным к вашему рассудочному уму. Вопрос «Кто я такой?» не должен замыкаться на интеллекте, но он должен включить в себя целиком 5 скандх. Не пытайтесь найти умный ответ. Созерцайте 10 минут, сохраняя ровное, но глубокое дыхание, для того, чтобы вас не отвлекли философские размышления. Вы сами. Сядьте в темной комнате, ночью на берегу реки или в любом другом безлюдном месте. Начните контролировать дыхание, мысленно отметьте «я укажу пальцем на себя». А затем, вместо того, чтобы показать на себя, укажите в прямо противоположном направлении. Созерцайте на представление себя вне телесной формы. Созерцайте, представляя свою телесную форму, присутствующую перед вами в деревьях, траве, листве, реке. Осознайте, что вы пребываете в мире, а мир в вас. Если мир есть, вы тоже есть. А рождения, как и смерти, нет. Ничто не возникает и не исчезает. Сохраняйте улыбку, следите за дыханием. Созерцайте 10-20 минут. Ваш скелет. Ложитесь на кровать, на циновку или на траву в самом удобном для вас положении. Не подкладывайте подушку. Начните контролировать дыхание. Представьте, от вашего тела остался лишь белый скелет, лежащий на поверхности земли. Сохраняйте улыбку и продолжайте следить за дыханием. Представьте, что ваша плоть разложилась и сгнила, а скелет уже 80 лет лежит в земле после похорон. Отчетливо представьте свой череп, позвоночник, ребра, берцовые кости, кости кистей и стоп, кости пальцев. Сохраняйте улыбку, дышите как можно ровнее, ум и сердце должны быть безмятежно спокойны. Поймите, что ваш скелет — это не вы, телесная оболочка — это не вы. Будьте едины с жизнью. Живите вечно в траве, деревьях, других людях, птицах и прочих существах, в небе и океанском прибое. Ваш скелет — только ваша частица. Вы существуете повсюду, в любой миг. Вы — это не только телесная оболочка и даже не чувство, мысли, действия или знания. Практикуйте 20-30 минут. Ваше подлинное лицо до вашего рождения. Следите за дыханием в позе лотоса или полулотоса. Сосредоточьтесь на моменте возникновения вашей жизни. Поймите, что он есть также момент вашей смерти. Поймите, что жизнь и смерть проявляются одновременно. То существует по причине существования этого, того не могло бы быть, если бы не было этого. Поймите, что жизнь и смерть взаимозависимы, ведь одно становится опорой другого. Поймите, что вы – это одновременно жизнь и смерть, что эти понятия не враждебны друг другу, но представляют собой две грани одной действительности. Затем сосредоточьтесь на моменте завершения того, что неправильно зовется смертью. Поймите, что это завершающий момент проявления как жизни, так и смерти. То, что есть до рождения, равнозначно тому, что есть после смерти. Попытайтесь увидеть свое подлинное лицо в период до рождения и после смерти. Умер близкий вам человек. Лягте или сядьте в кресло, на кровать в наиболее удобном для вас положении. Начните контролировать дыхание. Созерцайте тело умершего или несколько месяцев, или несколько лет назад близкого вам человека. Хорошо уясните себе, что вся плоть человека уже разложилась, и только скелет по-прежнему неподвижно лежит в земле. Хорошо уясните себе, что ваше собственное тело все еще здесь, и вы все еще включаете в себя пять скандх телесной формы, чувств, восприятия, умственной деятельности и сознания. Подумайте о своих взаимоотношениях с этим человеком в прошлом и в данный момент. Сохраняйте улыбку и следуйте за дыханием. Практикуйте таким образом 15 минут. Пустота. Сядьте в позу лотоса или полулотоса. Начните выравнивать дыхание. Созерцайте природу пустоты в совокупности пяти скандх – телесной формы, чувства, восприятия, умственной деятельности и сознания. Размышляя, переходите от одной скандхи к другой. Поймите, что все превращения непостоянны и не обладают собственной природой. Совокупность пяти скандх подобна совокупности всех явлений. Все они подчиняются закону взаимозависимости. Их совместное появление и отделение друг от друга напоминают появление и исчезновение облаков вокруг вершины горы. Нельзя ни привязаться, ни избавляться от пяти скандх. Поймите, что признание и отрицание – это явление, принадлежащее к пяти скандхам. Уясните себе, что пять скандх не обладают собственной природой и пусты, но в то же время они удивительны, изумительны, подобно всякому явлению во Вселенной, чудесны, подобно жизни, которая существует повсюду. Постарайтесь увидеть, что пять скандх на самом деле не поддаются созданию и разрушению, поскольку они сами являются изначальной действительностью. Постарайтесь посредством созерцания увидеть, что непостоянство – это понятие, как и отсутствие «я», как и пустота, чтобы вы не оказались в сетях понятий непостоянства, отсутствия «я» и пустоты. Вы увидите, что пустота также пуста, и что изначальная реальность пустоты не отличается от изначальной реальности пяти скандх. К этому упражнению можно приступать лишь после того, как практик полностью освоил предыдущие пять упражнений. Время выполнения должно соответствовать индивидуальным особенностям – час или два. Сострадайте ненавистному человеку. Сядьте и успокойтесь. Затем, улыбнувшись, сделайте вдох. Созерцайте образ человека, заставившего страдать вас больше всех. Последовательно рассмотрите черты человека, которые вы ненавидите, либо презираете больше всего, или находите наиболее неприятными. Попытайтесь понять, что делает этого человека счастливым и что причиняет ему боль в обыденной жизни. Созерцайте восприятие этого человека. Попытайтесь выяснить, какому образу мышления следует этот человек. Выясните мотивы чаяний и действий данного человека. Наконец, обратите внимание на сознание человека. Подумайте, насколько широко и свободно его мировоззрение. Подвержен ли он влиянию предрассудков, недальновидности, ненависти и гнева? Выясните, хорошо ли он владеет собой. Практикуйте до тех пор, пока не почувствуете, что в вашем сердце растет сострадание, а чувство ненависти и неприязни исчезает. Выполняйте данное упражнение по несколько раз применительно к одному человеку. Страдание из-за недостатка мудрости. Сядьте в позу лотоса или полулотоса. Начните следить за дыханием. Выберите болезненную ситуацию со знакомым человеком, семьей или обществом. Эта ситуация – объект для созерцания. Если вы выбрали человека, то постарайтесь увидеть всякое страдание, которому подвержен данный человек. Начните со страданий, связанных с телом, болезнью, физической болью. Затем переходите к страданиям, вызванным чувствами, внутренним конфликтом, страху, ревности, угрызением совести. После этого рассмотрите страдания, вызванные восприятием, пессимизму, ограниченному взгляду на вещи. Выясните, подвержен ли его ум влиянию страха, нерешительности, безнадежности и ненависти. Выясните, изменяется ли его сознательность из-за обстановки, страданий, окружающих его людей, образования, пропаганды или недостаточного владения собой. Созерцайте все эти страдания до тех пор, пока ваше сердце не исполнится состраданием, как колодец с чистой водой, и вы не поймете, что этот человек страдает из-за обстоятельств и отчужденности. Помогите этому человеку выйти из ситуации деликатным образом. Если вы выбрали семью, то следуйте указанным наставлениям. Начните со страданий одного человека, затем перейдите к другому, и так, пока не рассмотрите страдания всей семьи. Осознайте, что их страдания – это ваши страдания. Осознайте, что ни один из членов семьи не заслуживает упрека. Осознайте, что вам нужно помочь им выйти из данной ситуации самым деликатным образом. Если вы выбрали общество, то рассмотрите страну, терпящую бедствие из-за войны или нестабильной обстановки. Попытайтесь понять, что всякий человек, вовлеченный в конфликт, становится жертвой. Ни один человек, принадлежащий враждующим группировкам или противоположным сторонам, не желает продолжения страданий. Нет ни одного человека, виновного в таком положении вещей. Это произошло из-за приверженности к идеологии и к несправедливой экономической системе, которые поддерживаются безразличием людей и нежеланием перемен. Обе вовлеченные в конфликт стороны на самом деле не противоположны, они представляют собой лишь две грани действительности. Нет ничего более насущного, нежели жизнь. Убийство и угнетение одного человека другим ничего не решит. Послушайте сутру: «Взрасти сострадательный ум в пожаре войны». Помоги всем живым существам избегнуть борьбы и страданий. Где б ни кипела жестокая битва, используй все силы свои, чтоб стать миротворцем. Вимапакирти Нирдеша. Созерцайте до тех пор, пока не исчезнут негодование и ненависть, и ваше сердце не наполнится состраданием и любовью, как колодец с чистой водой. Обещайте себе изменить враждебную обстановку и помириться самым деликатным и тонким образом. Необусловленные действия. Сядьте в позу лотоса или полулотоса. Следите за дыханием, выберите какое-то важное для вас дело для объекта созерцания, проанализируйте цель работы, средства для ее проведения и вовлеченных в нее людей. В первую очередь рассмотрите цель работы. Поймите, что смысл всякой работы заключается в служении, уменьшении страданий, в проявлении сострадания, но не в удовлетворении тщеславия. Используемые средства должны способствовать сотрудничеству между людьми. Не считайте, что данная работа делается ради милосердия. Рассмотрите вовлеченных в нее людей. Разделяете ли вы их до сих пор на тех, кто служит, и на тех, кто получает выгоду? Если вы до сих пор видите среди них тех, кто служит, и тех, кто получает выгоду, значит, вы выполните свою работу ради себя или группы людей, но не ради служения. Одна сутра Праджнапарамиты звучит так. Бодхисаттва помогает всем живым существам переправиться на другой берег, но на самом деле нет живых существ, которым нужно помогать переправляться на другой берег. Примите решение в будущем выполнять лишь необусловленные действия. Отсутствие обусловленности. Сядьте в позу лотоса или полулотоса. Следите за дыханием. Вспомните самые значительные достижения в своей жизни и проанализируйте их. Проанализируйте свой талант, преимущества, возможности, стечения благоприятных обстоятельств, приведшие к успеху. Проанализируйте чувство самодовольства и тщеславия, возникшие в вас после того, как вы ощутили, что стали главной причиной успеха. Посмотрите на все это в свете взаимозависимости, чтобы затем понять, что стечение благоприятных обстоятельств стоит выше ваших достижений. Только когда вы забудете про них, вы действительно станете свободными, и они перестанут влиять на вас. Вспомните самые горькие неудачи в своей жизни и проанализируйте их. Проанализируйте свой талант, свои преимущества, свои возможности и отсутствие благоприятных обстоятельств, приведшие к падениям. Постарайтесь выявить все комплексы неполноценности, возникшие в вас после того, как вы ощутили, что не можете достичь успеха. Посмотрите на все это в свете взаимозависимости, чтобы понять, что эти неудачи объясняются не вашей бесталанностью, но скорее недостаточным стечением благоприятных обстоятельств. Поймите, что вы не в силах повлиять на эти падения, что эти падения вас уже не касаются. Поймите, что вы уже освободились от них. Только когда вы забудете про них, вы действительно станете свободными, и они перестанут влиять на вас. Созерцание единства. Сядьте в позу лотоса или полулотоса. Следите за дыханием. Выполняйте одно из упражнений, связанных с взаимозависимостью, свою личность, свой скелет или умерший близкий человек. Поймите, что все непостоянно и никогда не повторяется дважды. Вещи непостоянны и никогда не повторяются дважды, но они по-своему удивительны. Вы не должны находиться во власти как обусловленного, так и необусловленного. Святой не привязан к учению взаимозависимости, но он ни на шаг не отходит от него. Он может отбросить его, как прогоревшие полена из костра, но все же пребывает в нем, не будучи захваченным им. Он подобен лодке на речной глади. С помощью созерцания постарайтесь понять, что просветленные люди, не попадая в зависимость от служения живым существам, все же не отстраняются от служения. Библиотека тела света.